Между европейскими посольствами заметим еще римские и флорентийское. В 1601 году были в Москве нунции Климента VIII, Франциск Коста и Дидак Миранда, а другие в 1603 году, требуя дозволения ехать в Персию. Царь велел им дать суда, чтобы плыть Волгою в Астрахань. Фердинанд, великий герцог тосканский и флорентийский, один из знаменитых властителей славного рода медицисов, великодушный друг Генрика IV, присылал к Борису в марте 1602 чиновника Авраама Люса с предложением своих услуг для вызова в Россию людей ученых, художников, ремесленников и для доставления ей богатых естественных произведений Италии, особенно мрамора и дерева драгоценного, морем через наши Двинские гавани. Не имея никакого сношения с Магометом III, ни с его наследником Ахметом, мы узнавали все происшествия константинопольские от греческих святителей, которые непрестанно являлись в Москве за милостынью, с иконами и с благословением патриархов. Еще Иоанн дал Афонской Введенской обители двор в Китае-городе у монастыря Богоявленского, где приставали ее странники-иноки и другие греки, искавшие службы в России. Известие сих наших ревностных единоверцев о затруднениях и худом внутреннем состоянии Оттаманской империи удостоверяли Бориса в безопасности с ее стороны, по крайней мере, на несколько времени.